часы уже не действуют. Ты променяла уют, а пустоту мою ненадолго обманула музыка. Выручает весь народ, да, светила ты ярко, но огни твои не в силах больше ослепить меня, стоп. Огни твои не в силах больше ослепить меня, но дольше, чем на семно. Вот, ну даже так, надо же, жарко, так жарко, жарко стало жить, вот. Ну даже так, надо же, жалко, так жалко, было жалко на тебя забить. Жить, ну даже так, надо жить.